Глава 4. Царствование Василия Ивановича Шуйского. Грамота нового царя о своем избрании. Ограничение царской власти. Царские грамоты по областям. Царское венчание Шуйского. Патриарх Гермоген и отношение его к царю. Причины появления второго самозванца. Молчанов. Возмущение в Украине, волнение в Москве, Болотников, поражение царского войска и повсеместные восстания на юге, Ляпуновы, Болотников у Москвы, отступление дворян от Болотникова, поражение и бегство Болотникова, наступательное движение Шуйского, разрешительная грамота патриархов Иова и Гермогена, Болотников и самозванец Петр в Туле, победа царских войск, Шуйский осаждает Тулу, появление второго самозванца, взятие Тулы царем, состав войска второго Лжедмитрия, Рожинский, Заруцкий, новые самозванцы, беспокойство в Москве, Лжедмитрий спешит к Москве, мир Шуйского с Польшею, Лжедмитрий в Тушине, война его с Шуйским, Марина и отец ее в Тушине, польский наказ для второго Лжедмитрия. Исполняя обещание, данное товарищем своим по заговору, Шуйский так повестил о своем воцарении. «Божию милостью мы, великий государь, царь и великий князь, Василий Иванович всея Руси, щедротами и человеколюбием славимого Бога и замолением всего Освященного Собора, по челобитию и прошению всего православного христианства, учинились на отчине прародителей наших, на российском государстве царем и великим князем. Государство это даровал Бог прародителю нашему Рюрику, бывшему от римского кесаря, и потом в продолжении многих лет до самого прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского. На сём российском государстве были прародители мои, а потом удалились на Суздальский удел не отнятием или неволею, но по родству, как обыкли большие братья на больших местах садиться. И ныне мы, великий государь, будучи на престоле российского царства, хотим того, чтобы православное христианство было нашим доброопасным правительством в тишине и в покое, и в благоденствии. И поволил я, царь и великий князь всея Руси, целовать крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом, с боярами своими, смерти не предать, вотчин дворов и животов у братьев его, у жен и детей не отнимать, если они с ним в мысли не были. Также у гостей и торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у жен и детей дворов, лавок и животов не отнимать, если они с ними в этой вине невинны. Да и доводов ложных мне, великому государю, не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить сочей на очи, чтобы в том православное христианство невинно не гибло. А кто на кого солжет, то, сыскав, казнить его, смотря по вине, которую взвел напрасно. На том, на всем, что всей записи писано, я, царь и великий князь Василий Иванович всея Руси, целую крест всем православным христианам, что мне, их жалуя, судить истинным праведным судом, и без вины ни на кого опалы своей не класть, и недругам никого в неправде не подавать, и от всякого насильства оберегать». Летописец рассказывает, что как скоро Шуйский был провозглашен царем, то пошел в Успенский собор и начал говорить, чего из кони веков в московском государстве не важивалось. «Целую крест на том, что мне ни над кем не делать ничего дурного без собору. И если отец виновен, то над сыном ничего не делать, а если сын виновен, то отцу ничего дурного не делать. А которая была мне грубость при царе Борисе, то никому за нее мстить не буду». Бояре и всякие люди, продолжает летописец, ему говорили, чтоб он на том креста не целовал, потому что в московском государстве того не повелось. Но он никого не послушал и целовал крест. Любопытно, если летописец не ошибся, и Шуйский сначала обязывался не произносить смертных приговоров без соборного решения, как сделал Лжедмитрий в деле самого Шуйского, а потом уже в грамоте вместо собора поставлено «не осудя с боярами своими», что сообразнее было с прежним обещанием при составлении заговора «общим советом российское царство управлять». Впрочем, и здесь общий совет — выражение довольно неопределенное, так как бояре уговаривались, то общим советом прежде всего может относиться к ним, что и вероятнее, но может также означать и собор. Что же касается до обещания не наказывать вместе с виновным и невинных родственников, то по всем вероятностям представление о праве этого устава принесено Лжедмитрием и спутниками его из Польши, где, как мы видели, давно уже вследствие более раннего ослабления родовых отношений родственники преступника не подвергались вместе с ним наказанию. Мы видели, что Мнишек обещал боярам расширение прав их при Лжедмитрии. Разослана была по областям и другая грамота от имени бояр, окольничьих, дворян и всяких людей московских с извещением о гибели Лжедмитрия и возведении на престол Шуйского. Мы узнали про то подлинно, что он прямой вор Гришка Отрепьев, да и мать царевича Дмитрия, царица инока Марфа, и брат ее Михайло Ногой с братьею, всем людям московского государства подлинно сказывали, что сын ее, царевич Дмитрий, умер подлинно и погребен в Угличе, а тот вор называется царевичем Дмитрием ложно —